Глава 8. Ужин отдай врагу. Ветер со стороны моря задул перед самым восходом. Это был отвратительный упорный западный ветер, нагнавший дождевые облака. По всем приметам, небо заволокло тучами надолго. Жесткие холодные капли вкупе с сильным ветром создали водную пелену, такую плотную, что казалось, сквозь нее не пройти. Палатку, где находился Виктор с подчиненными, трепало так, что оторвало одну из веревок, привязанных к кольям. Пришлось двум бойцам, накинув плащ палатки, выскочить наружу, чтобы разобраться с упрямой веревкой. Вернулись промокшие до нитки. Да, не позавидуешь ребятам, кто стоял в дозоре или в карауле. А дождь селил, не переставая, словно хотел низвергнуть всю воду Черного моря на полуостров. Брезентовая палатка, промокнув, стала пропускать влагу внутрь в поврежденных местах. Капли противные и раздражающие долбили в подставленные котелки. Кап, кап, кап. Словно в унисон завыванию ветра и барабанной дроби дождя по палатке отбивали сумасшедший ритм стихии. Бойцы, воспользовавшись вынужденной передышкой, занимались личными делами. Кто писал письма домой, кто приводил в порядок гимнастерку, а кто просто отсыпался. Лейтенант Кошлев тоже достал тетрадку из планшета, вырвал чистый лист и приготовился написать письмо. Единственным человеком, кому он хотел сообщить о себе, была Валя Шишкинская. Отец Виктора не дожил до того дня, когда сын стал офицером, умер перед самым началом войны. А мать свою Кошлев помнил смутно. Она умерла, когда Витя был совсем маленьким. Отец не стал жениться повторно, целиком посвятив себя воспитанию сына. Это по его настоятельному совету Виктор поступил в военное училище. «Взвод, встать! Смирно!» Громкий голос Дневального вывел лейтенанта из раздумий и заставил вскочить при виде командира роты. Капитан Лысенко, появившись внезапно из-за пелены дождя, зашел в палатку второго взвода. «Товарищ капитан, третий взвод занимается согласно распорядку дня», — доложил лейтенант Кошелев. «Вольно? Занимайтесь». «Вольно?» Лысенко скинул плащ-палатку и присел на скамейку. «Присаживайтесь, лейтенант». Виктор понял, что комроты пришел не зря, и приготовился слушать. «В общем, Виктор Николаевич, готовьте группу на выход. Сегодня ночью надо сходить за речку и привести языка». «Ясно, командир, сделаем, лишь бы дождь прекратился». «Задачу надо выполнить, несмотря на непогоду, товарищ лейтенант». «Есть, товарищ капитан, выполним? Это я так, к слову». «Вот именно. Разведгруппа первого взвода вернулась ни с чем, да еще потеряли одного бойца. Попали под пулеметный обстрел. Так что противник бдит, невзирая на сильный дождь. Поэтому требую максимума внимательности. А пока отбирайте бойцов и отсыпайтесь. Времени достаточно. На разведвыход возьмите не менее 10 бойцов». «Есть, товарищ командир, не подведем». Командир роты ушел, и бойцы лейтенанта Кошелева занялись привычным для выхода делом. Проверяли и чистили оружие, пополняли боеприпасы. Достали из мешков и развесили маскировочное обмундирование «Чучело». Длинный дождливый день подходил к концу, и, на счастье Виктора, ветер утих настолько, что уже позволял беспрепятственно передвигаться по местности. Задача, поставленная командиру взвода разведки Кошелеву, была не из простых. Бои в это время велись в сложных условиях горной лесистой местности. Во-первых, надо подойти скрытно к отвесному берегу, во-вторых, суметь спуститься по нему, в-третьих, перебраться через бурную горную речку. Да и погода не баловала, постоянно шел дождь. Но когда разведгруппа вышла из расположения роты, дождь внезапно прекратился. «Хоть это радует», — подумал Виктор. К речке спустились по канату. И это в кромешной тьме, только изредка освещаемой ракетами противника на том берегу. Под ногами шумела стремительная река. О том, чтобы сходу переплыть речку с ледяной водой, не было и речи. Хотя глубина по пояс, но течение сильное. Нужен доброволец, способный перейти речку. В этом случае можно будет переправиться всей группе, держась за канат, натянутый между двумя берегами. «Добровольцы есть?» — спросил лейтенант. Бойцы молчали, опасливо поглядывая на бурный поток. Тогда командир взвода сам решил переплыть его, чтобы протянуть на тот берег канат. Виктор снял одежду, обвязался канатом и вошел в воду. Миллионы ледяных иголок вонзились в тело. Тяжелая вода сбивала с ног и пыталась унести смельчака. Но разведчики снова и снова вытягивали командира из плена волн. Вот, наконец, лейтенант достиг противоположного берега. Дрожа всем телом, добрался до ближайшего дерева и привязал канат. Затем, пока бойцы перебирались вдоль каната, бегал, согреваясь по берегу челноком в ожидании узелка с обмундированием. В конце концов, разведчики перебрались на вражескую территорию в полном составе. Командир быстро оделся и повел бойцов в сторону немецкой передовой. Она находилась недалеко, почти вплотную к лесу. Двигаясь вдоль речки, дошли до опушки, углубились в чащу и тут же наткнулись на горящий костерок, невидимый со стороны берега. Около костра обнаружили складной стол, заставленный с нитью, а рядом небольшую палатку. Не ожидали бойцы такой удачи. Было решено сделать засаду прямо здесь. Судя по накрытому столу, хозяева ушли ненадолго. Так и есть. Громко переговариваясь, к палатке приближались два пьяных немецких офицера. Вот они, остановившись в метрах 10 за кустом, стали бурно обсуждать какую-то проблему. Тем временем один из разведчиков, пользуясь темнотой, близко подобрался к палатке и снял сумку, висящую на суку. «Товарищ комвзвода», — сказал он шепотом, — «вино». Откупорили бутылку и пустили по кругу. Надо же согреться после ледяной воды. Вскоре немецкие офицеры направились к столу и, не успев подсесть, попали в руки разведчиков. Фашисты не стали оказывать сопротивления. Так были шокированы внезапным появлением русских. Их быстро связали и заткнули рты кляпами. «Ну что?» — сказал тихим голосом комвзвода. «Не пропадать же ужину. Прошу к столу». Отведав немецких деликатесов, разведчики подхватили пленных и понесли к речке. Но что-то остановило лейтенанта, и он решил осмотреть палатку, прежде чем уйти. Виктор наклонился, чтобы приподнять полог, как кто-то толкнул его в бок. Кошлев решил, что это свои. «Да иду сейчас!» «Вас хас ду гезакт?» Примечание. «Что ты сказал? Немецкое. Конец примечания». Кошелев, услышав немецкую речь, с разворота ударил кого-то ножом в бедро. Оказалось, пьяного фашиста. Тот охнул и кулем свалился на землю. Виктор все-таки заглянул в палатку, обнаружив полевую сумку с документами и какой-то вкусно пахнущий сверток. Прихватил их и побежал догонять разведгруппу. Бойцы успешно переправились через речку вместе с языками и доставили их в штаб дивизии. В полевой сумке, прихваченной Виктором, нашлись карты и ценные для командования документы. Утром, когда взошедшее солнце озарило окрестности, его блики заиграли в дождевых лужах, бойцы разведгруппы спали мертвецким сном. По возвращении с успешно выполненного задания разведчиков Кошлева встретил командир роты и разрешил принять наркомовские 100 грамм. Поэтому бойцы быстро сомлели. Виктор прошелся по палатке, вглядываясь в лица спящих товарищей. Вот лежит совсем юный боец, смешно причмокивает губами. Рядом, раскинув руки, развалился усатый сержант. Наверное, видит приятный сон, улыбается. Третий лежит на боку, подложив ладони под щеку. Остальные храпят, выдавая рулады разной степени затейливости. Лейтенант вышел из палатки и присоединился к оставшимся бойцам взвода. «Командир», — сказал Савелий, протягивая котелок с кашей, — «поешьте вот, пока горячее». «Спасибо, Савелий. Как настроение, бойцы?» «Нормально, командир». «Хорошо. Сойдет». «А что так невесело?» — спросил лейтенант. «Может, потому что наркомовские не достались?» «Так этот комрот так решил. 100 граммов только тем, кто пришел с задания». «Да нет, командир, что-то в последнее время все каша да каша. совсем отощаем на одной каше-то». «В самом деле», — согласился Кошелев, пробуя кашу. «Ну-ка, Овечкин, принеси мой вещмешок». Комвзвода прихватил остатки запасов немецких офицеров после ночного ужина в тылу врага. Из вещмешка достал тот самый вкусно пахнущий сверток, развернул, и взоры бойцов взвода открылись 4 палки колбасы. «О-о-о!» — воскликнули хором разведчики. «Так», — сказал лейтенант, — «одну я оставляю для товарищей офицеров. А остальные разделите между собой. Спящих товарищей можете не учитывать, они уже угостились на месте». «Ну, командир, уважили», — сказал Балагур Савелий. «Разрешите по этому случаю одну историю рассказать для поднятия настроения». «Валяй», — сказал Виктор, усмехнувшись. Савелий устроился поудобнее, поблагодарил за протянутый бойцом кусочек колбасы, завернул его в платочек и положил в карман. Мол, потом съем, а пока есть любимое занятие — байки травить. «У нас на заставе», — начал Савелий. «Ну, вы знаете, я раньше до войны на заставе служил. За всю службу в рационе не было ни разу мяса птицы. Не знаю, из-за чего. Наверное, не положено было. Был у нас старшина заставы по фамилии Андрюков. Так вот, значит, построил он себе курятник небольшой, обнес его изгородью, сделал насесты. Однажды летней ночью сидим с фельдшером, дежурим, я дневальный, а ему просто не спится. Сидим, значит, вспоминаем гражданскую жизнь. Я про мамины пироги, а он про запеченную в печке курицу. Слюнки потекли, и решили мы реквизировать одну курицу у старшины. Поймали курицу кое-как. Я не знал, что они так быстро бегают. Яиц там перебили, несколько штук. Настал момент следы заметать. Решили так. Подкопали под изгородью ход, а на разбросанный грунт накидали перьев, мол, зверь какой-то приходил, и пошли жарить. Курочка удалась, прикончили мигом. Все получилось отлично. Утром перед сменой я пошел посмотреть при свете дня, чтоб все было нормально. Твою душу мать! Кругом следы солдатских сапог, которые мы оставили, как нерадивые шпионы, на контроль на следовой полосе. Пришлось заметать следы. Затем мне стало немного стыдно за проделанную пакость, и ради приличия я решил, что надо возместить ущерб. Сходил на кухню, взял пяток яиц и отнес в курятник взамен битых. Савелий сделал паузу в рассказе, подумал немного, вспоминая историю, и продолжил. На следующем построении весь личный состав заставы знал, что у нас завелась лиса. Кроме того, узнали, как умеет материться старшина Андрюков. Слышали бы, как он костерил от лису, уши бы свернулись в трубочку от стыда. Решил наш старшина добыть эту лису. А в качестве оруженосца он взял, кого бы вы думали, меня. Сказал, что из всей заставы только мне доверяет столь ответственное дело. Сидим мы, значит, в ночной засаде. Не прошло и 2 часов, я уже начал подрёмывать, как возле уха прогремел выстрел. «Кажись, попал!» — воскликнул старшина. «Ну-ка, дай фонарь, пойду посмотрю». Я, конечно, следом. Картина была из серии «Приплыли». Все разворочено, кругом ошметки перьев, мяса и кровь. Я подумал, что наш старшина вместо лисы попал в своего петуха, а нет. Оказалось, что пуля, пролетев сквозь петуха, попала в какое-то животное, чья половина тушки валялась тут же. Приглядевшись, мы узнали в ней кота, комиссара отряда. Видимо, кот проходил рядом с курятником. В темноте сверкнули глаза, старшина взял на прицел и бабахнул. Под полет пули попался и бедный петух. Замечательно метко стреляет наш старшина. Всего лишь за сутки лишился и курицы, и петуха. А комиссару, находившемуся в это время где-то на границе, еще предстояло узнать о потере в семье. Подавленный старшина Андрюков ушел домой, забрав с гнезда оставшиеся яйца. Утром пришел в еще более сумрачном настроении. Позвал меня в канцелярию и говорит: «Слышь, Савелий, ничего не понимаю. Утром Анька моя хотела яичню сделать, а яйца оказались вареные».